Человек может привыкнуть ко многому. Вот и я за пару дней, более или менее, привык к постоянному, пробирающему до костей, холоду и вони, которая из-за того же самого холода быстро сходит на нет. Дело в том, что в туалет мы ходим в вырытую яму прямо под клеткой. Вообще, обращаются с нами на удивление гуманно. Кормит два раза в день хлебом и вином, чудовищно разбавленным водой. Пару раз дали по ребрам древком копья, но так, чисто символически. И беспокоит это не только меня, но и остальных узников. Они, кстати, все оказались рыцарями. Сошлись на мнении, что нас готовит к чему-то очень нехорошему. От холода мы еще не сдохли по той простой причине, что рядом, всего в нескольких метрах, постоянно горит немаленький костер. Там и находится пост стражи. Дежурит, посменно, четверо солдат. Все это время я осторожно, но внимательно, наблюдал за караульными. Честно говоря, стало немного грустно. Это были суровые профессионалы. Даже несмотря на изрядную расслабленность, они то и дело, будто бы неосознанно оглядывали окружающее пространство. Особенно цепкими взорами удостаивали нашу клетку. Как я успел понять, наши пленители были, если не профессионалами, то очень опытными и прагматичными людьми. Раздели нас до исподнего и поместили в передвижную клетку на улице посреди зимы. Благо в Англии данное время года намного более мягкое, чем на моей бывшей родине. Температура колеблется между легким плюсом и легким минусом, нередко застывая на нуле. Последние дни на дворе царил как раз легкий минус. Пленников грамотно, с помощью погоды, делают более пассивными, чтобы вероятность каких-либо неприятностей с нашей стороны была минимальна. В то же время не дают от этого самого холода загнуться. Поят вином, хоть и сильно разбавленным, и обеспечивают минимальным теплом от костра неподалеку. С магией все откровенно плохо. Как происходила какая-то малопонятная ерунда, так и происходит. Что делать, даже не представляю. Однако, несмотря на откровенно паршивую ситуацию, меня не покидает иррациональное убеждение, что все закончится благополучно. Понятия не имею, откуда такая уверенность. По всем канонам логики и здравого смысла напрашивается совершенно противоположный вывод. И ведь нельзя сказать, что я самоуверенный дурак, или не осознаю всю опасность сложившегося положения. Осознаю, еще как осознаю. Такой диссонанс между тем, что говорит логика объективной реальности, и тем, что подсказывает интуиция, шестое чувство или вообще третий глаз, ввергает мою душу в изрядное замешательство. Общался с соседями я не очень интенсивно. Из-за холода единственным желанием всех узников, и меня в том числе, было заснуть, прижавшись к единственному находящемуся поблизости источнику тепла, то есть своему соседу. Но мне все-таки удалось их кое-как разговорить. К сожалению, знают они до прискорбия мало. Каждый из них во время боя, в тех или иных обстоятельствах, получил по голове и вырубился. Очнулся уже здесь. Позже всех, всего через несколько часов, пришел в себя я. Вот и весь сказ. Из их слов очень сложно составить какую-либо более или менее целостную картину битвы. Во-первых, потому что все узники, всего 6 человек, включая меня, сражались в 4-й и 5-й пехотной тысяче. То есть видели примерно то же, что и я. Во-вторых, улетели в страну розовых пони они даже раньше меня. Смешно, но только здесь мне выпала возможность как следует поразмыслить. Последние месяцы по большей части проходили в режиме, если не суматохи, то крайней занятости. К тому же выспался на славу, хоть и не в самых лучших условиях. Все больше прихожу к выводу, что мое состояние во время боя напрямую связано с творящимся в энергосистеме бардаком. Ни о чем похожем я нигде не читал. Да и знания ящера как-то подозрительно помалкивают на этот счет, и волнует меня данное обстоятельство намного больше, чем факт нахождения в плену. В конце концов, если решится эта проблема, то и остальные перейдут в разряд легко выполнимых. Хм, интересно, сюда целенаправленно идет десяток солдат, и не похоже, что это прознашатающиеся, которые захотели посмотреть и словесно поглумиться над военнопленными. Такое, кстати, уже пару раз случалось. Несмотря на то, что пришедшие не скрывают улыбок, видно, что они на службе. Мы их забираем. Пора уже, донесся до меня голос одного из солдат, обратившегося к одному из караульных. Наши охранники, кстати, все, как один, встали, стоило десятку приблизиться к ним. Ну, наконец-то, хоть какое-то веселье, произнес караульный. Что-то мне слова про веселье очень не нравится. Тем временем охранники и пришедшие солдаты вместе подошли к нашей клетке. Достав из-за пояса связку довольно массивных ключей, один из солдат принялся ковыряться с замком клетки. Остальные же профессионально, чтобы не мешаться друг другу, встали по бокам, направив в нашу сторону копья. Ученые, сволочи, понимают, кого конвоируют. Эй, благородные хахсиры, вылезайте. По одному, ухмыляясь, проорал тот, кто открыл клетку. Не сразу, где-то секунд через 10 мы начали как-то шевелиться. Все-таки, слабости, сонливости из-за мороза были нашими постоянными спутниками. Передо мной уже вышло 2 человека. Их отвели в сторону под охрану 4 стражников. Со мной проделали практически то же самое, не сильными тычками древками копий мне указали направление, в котором нужно топать. На удивление, оно оказалось чуть поодаль от того места, где стояли другие, вышедшие из клетки узники. Вскоре, рядом со мной встал последний пленник, и нас, разбитых на 2 группы, повели куда-то. Направление нам указывали с помощью все того же способа, древком копья в бок, ну, или по хребту. Вели нас по весьма четко устроенному лагерю. Очень сильно напоминал то, что мы сооружали в конце дневного перехода, только масштабы, конечно, в несколько раз больше. И это плохо. Если Байерт не распорядился строить более долговременный лагерь, получается, что армия собирается в скором времени стронуться с места. Думать, что они собираются вернуться в свои края, очень глупо. Тем более, после, возможно, не самой убедительной, но победы. Остается только один вариант. Солдаты, которых мы встречали на своем пути, провожали нас весьма долгими взглядами. Чем бы, кто ни занимался, он обязательно приостанавливал свои дела, чтобы поглядеть на нас. Причем, особой враждебности в их взглядах я не заметил. Злорадство, жалость, превосходство, но никак не ненависть или гнев. Путь наш был не очень долог. Да и то, если бы мы ковыляли чуть побыстрее, он был бы еще более коротким. Но, увы, идти быстрее было попросту невозможно. Привели нас к большому синему шатру. Сверху у него висело полотно с вышитым на нем белым грифоном на бордовом фоне. Личный герб рода Хярингов. Байерт. Его охраняли 2 воина весьма представительного роста с алебардами и в полных латных доспехах. Грозная, внушительная декорация. Выставлены они здесь скорее для престижу. Если бы Байерт действительно чего-то опасался, здесь стояло бы, как минимум, несколько десятков таких молодцов. Нас завели в шатер, который оказался намного больше, чем казался снаружи. То место, куда нас привели, было лишь своеобразной прихожей. Вместе с нами вошла и половина конвоиров. Внутри нас ждал пол, устланный многочисленными, не очень чистыми шкурами и то, чего мы очень долго были лишены. Тепло. Один из нас, Патрик, даже чуть было в обморок не упал. Мне и Ричарду пришлось держать его под руки и хлопать по лицу, чтобы не смел терять сознание. Слава всем богам, через какое-то, но несомненно очень недолгое время он перестал напоминать разваренный овощ, держась на ногах более или менее уверенно. И это при том, что наше состояние было не намного лучше. А Эрхард, еще один пленный рыцарь, хоть и держался на ногах, явно находился в каком-то полубреду. А дальше началось то, чего ни я, ни кто-либо другой в нашей компании не ожидал. Нас повели в баню, точнее, какой-то ее походный аналог. Это было в некоторой степени даже комично. Пока слуги мыли и отпаривали нас, бравые конвоиры чутко бдели, вдруг мы чего учудим. Совершенно зря, на мой взгляд, они это делали. Солдаты, не слуги. Меня в некоторой, хотя и в очень мизерной, степени подпитывала магия, и то, я чувствую себя так, будто целую вечность провел в ледяном аду. Что уж говорить об остальных. Нам было совершенно плевать на все прочие обстоятельства, мы просто млели. Через какое-то время, когда мой разум отошел от сонной неги, нам принесли еду и вино. Вот тогда-то я и понял, что запахло совсем уж чем-то нехорошим. Дело в том, что еда была ничуть не хуже подаваемого на королевский стол. Пол цельной тушки кабана, запеченной в чесночном соусе, и с зеленью. Свежий, душистый хлеб, без всяких примесей, характерных для того, что едят крестьяне. И очень неплохое на вкус вино, явно привезенное откуда-то с материка. Однако какие бы подозрения ни гуляли в моей голове, это не помешало мне набить живот и чуть повеселеть. Вскоре 2 симпатичные служанки в простых синих платьях принесли нам одежду. Ничего выдающегося, обычные льняные рубахи и штаны, кожаные снаружи, шерстяные внутри, сапоги также с теплой шерстью. Одежда и обувь у всех была, естественно, одинаковая. Друг с другом мы особо не разговаривали. Сначала силой, соответственно, желания не имелось, а потом уже больше из осторожности. По крайней мере, именно так я это интерпретировал. Когда мы уже пришли в более или менее божеский вид, нас выгнали из бани и привели в достаточно роскошно обставленную часть шатра и усадили на стулья с высокими спинками. Воцарилось напряженное молчание. «Приветствую вас, благородные сиры. Как вам мое гостеприимство?» Конвоиры с поклонами расступились, пропуская высокого мужчину в роскошных синих одеждах, расшитых изящными серебряными завитушками. В длинной, черной с сединой шевелюре проглядывался скромный, позолоченный венец. За поясом красовался короткий меч с украшенной сапфирами рукоятью. Аккуратно подстриженная борода несколько скрадывала кривую усмешку, которой он сопровождал свои слова. «Мы очень благодарны вам, милорд, что вы решили исправиться и сделали наше пребывание у вас в гостях чуточку более комфортным», — проговорил я, перебив собирающегося бросить в лицо Байерду какую-нибудь гадость Ричарда. Это было хорошо видно по его закаменевшему от гнева взгляду и по сжатым до бела костяшкам. Уж не знаю, отчего такая реакция, но хамить человеку, в полной власти которого мы все находимся, не очень разумно. «Сир». Байерд прошел через все помещения и уселся на массивный стул с высокой спинкой, изрядно напоминающий трон. «Мы же сидели перед ним в два ряда. У меня сразу же возникли ассоциации с успешным бизнес-тренером, который сейчас начнет задвигать простофилем за жизнь». «Мерлин», отвечаю, еле сдерживая смех. «К сожалению, мне это в полной мере не удалось, и некое подобие ухмылки наползло на мои губы». Судя по всему, Байерд это уловил, и его взгляд на меня изрядно прибавил остроты. «Сир Мерлин, я очень рад, что вы оценили мою доброту. Но, что же скажут ваши товарищи?» — продолжил лорд Мерси. «Вот гад. Теперь, если рыцари поблагодарят его, это поставит их в неформально подчиненное положение. Они обязаны будут ему за доброту. Если же они не сделают этого, то оскорбят Байерда, проявив, тем самым, черную неблагодарность за хорошие отношения. И не столь важно, что это самое хорошее отношение проявилось лишь после плохого отношения. Все эти вещи лежат в плоскости рыцарской чести и этикета, то есть, четко прописанных твердых внутренних принципов. Их попрание для моих друзей является тяжелым грехом и святотатством, на которое они могут пойти только в безвыходной ситуации. Например, если спасение мира может зависеть от нарушения какого-то пункта рыцарского кодекса. Сейчас, понятно, не настолько хреновая ситуация. Сам я не настолько привержен подобным догмам, и мне ничего не помешает, если представится случай, прирезать нашего гостеприимного хозяина. «Милорд, я, сир Эрхард, и я благодарю вас за проявленную доброту. Милорд, я, сир Патрик, и я благодарен вам за ваше гостеприимство. Милорд, я, сир Ричард, я очень ценю ваши деяния». Мои товарищи по очереди вставали, выражая Байерду свое отношение, и опускались обратно. Лица у них во время данного действа были до ужаса протокольные, а вот с Ричардом чуть по грани не прошло. Мне пришлось его пинать, чтобы он тоже встал и высказался. И взгляд, которым он одаривал Байерда, горел адским пламенем. Однозначно, здесь что-то личное. «Итак, сиры, вы, наверное, гадаете, зачем я вас сюда пригласил?» — задал риторический вопрос лорд Мерси и сам же вскоре на него ответил. В тоне же его чувствовалось изрядное самодовольство. «Вы храбро сражались за своего короля, сиры, однако вы проиграли. Артур бежал с остатками своей армии. Вскоре мы с Сарумом двинем свои силы дальше и окажемся в пределах Камелота. У Артура нет сил, чтобы помешать нам. Война с его стороны практически проиграна. У вашего сюзерена, если ему вообще удастся уцелеть, будут большие проблемы с презренным металлом. Я предлагаю вам перейти ко мне на службу. Вот хитрая зараза. Может показаться, что рыцари Камелота — это такие паладины, служащие своему королю и очень четко придерживающиеся неписанного кодекса чести. А предать своего господина для них хуже смерти. Это, безусловно, так. Вот только нужно понимать, что большинство рыцарей являются либо мелкими дворянами с аллодом, либо младшими детьми в аристократических семьях. Есть, конечно, исключения. Это те самые простолюдины, которых посвятили в рыцари. Уж они-то зубами будут грызть за своего короля, потому как без него они ничто. Еще, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тех, кто занимает важные, хлебные посты. Им предательство тоже невыгодно. Такое может произойти только в самом крайнем случае. Рядовые же рыцари или же, Говоря более современным языком, офицеры среднего звена при определенных обстоятельствах и значительной для себя выгоде вполне могут присягнуть другому сюзерену, а рыцарский кодекс при всей своей суровости вещь, привязанная больше к букве, нежели к духу. И сейчас Байерд достаточно ловко продемонстрировал, как его можно вывернуть, обратив себе на пользу. Если бы он приказал доставить нас к себе в том состоянии замороженных макаронин, то получил бы от каждого вежливый или же не очень отказ. А так, Байерд показал на контрасте два способа взаимодействия. Или вы со мной, и у вас есть тепло, еда, и даже женщины, уверен, симпатичные служанки с неплохими формами, которые стреляли в нас глазками, были не просто так, или же вы гниете на морозе. Да еще и недвусмысленно намекнул на способ обойти рыцарский кодекс. Та самая, пресловутая благодарность. Никто же не оговаривал пределы этой благодарности. При желании ею вполне можно оправдать переход на службу к другому сюзерену. Зачем мы ему нужны? Подозреваю, мы единственные рыцари Камелота, попавшие в плен к Байерду. Возможно, есть еще и те, кто оказался у Сарума. Может быть, даже они до сих пор живы. Хотелось бы на это надеяться. Мотивы же правителя Мерсии вполне прозрачны. Мы знаем много военных секретов Камелота, а Байерд не настолько уверен в победе, как хочет показать, да и, если можно так выразиться, пропагандистский эффект должен быть достаточно сильный, в первую очередь для своих, ведь если рыцари врага начинают перебегать на твою сторону, значит дела у него швах. Судя по некоторым моим товарищам, на лицах которых читалось тяжелое раздумие, посыл Байерда таки дошел до адресата. Пока Патрик и Эрхард мялись, как бы продать родину и не выглядеть при этом подлецами, Ричард кипел, словно чайник, грозя выплеснуть вовне весь негатив. Байерд ждал, я лихорадочно просчитывал ситуацию. О смене сюзерена не может быть и речи. Я успел порядком пустить корни в Камелоте, не говоря уже о том, что в Мерсии, во многом, придется начинать сначала, имея репутацию не особо верного вассала. Однако, если откажусь, меня отправят обратно в клетку, на мороз, где, рано или поздно, из-за хреновой кормежки и холода наступит смерть. Есть, конечно, вариант с чудесным спасением. Армия Камелота оправится от поражения, нападет и победит. Ура! Все спасены. Но что-то мне подсказывает, что этого не произойдет. Более реальный – заключение мирного договора и обмен пленными. Однако, если это и будет, то очень нескоро. И я к тому времени гарантированно подохну. Хотя меня могут и просто казнить. Тут не угадаешь. Согласиться для виду, а потом, при удобном случае сбежать, тоже не лучшая идея. В таком случае моя репутация станет похожа валяющуюся в грязи старую свинью. Свободу передвижения я получу только после присяги новому сюзерену. Получится такое себе двойное предательство. Вот такая ситуация. Выхода нет, остается только. Милорд, ваше предложение очень щедро, но очень уж неожиданно. Дадите ли вы нам время на раздумье? Поднимаюсь со стула, предварительно оттоптав ногу Ричарду, чтобы он не рыпался. Тот, видимо, и сам все понимая, сдерживался, как мог. Я лишь помог ему в этом. Патрик Эрхард взглянула на меня с благодарным одобрением. Это именно то, что им сейчас нужно, время на подумать. Полагаю, это Бу. Не успевает Байерд договорить, как я быстро срываюсь к нему. Мой кулак метит ему в лицо и, достигая своей цели, расквашивает ему нос, ошеломляя. Вторым движением вытаскиваю у него из ножен меч и приставляю к горлу лорда. Стоять, иначе я перережу ему глотку. Ору на ошеломленных стражей, которые еще даже не поняли, что происходит. Но после моего окрика до них, кажется, дошли, и они, ощерившись копьями, двинулись на меня. Рыцари же пребывали в очевидном ошеломлении и взирали на мои действия круглыми глазами. Назад. Мне пришлось сильнее надавить на горло Байерда, до крови, чтобы напугать стражей, а главное, самого лорда. Не приближайтесь. Делайте, как он говорит. Это уже подал голос сам заложник. Тон его, как ни странно, был тверд, без какого-либо намека на панику или что-то подобное. «Сир Мерлин, вы с ума сошли? Отпустите меня, и я, так и быть, буду считать это досадным недоразумением. Отнюдь, милорд, я в своем уме. А теперь, прошу вас встать», — говорю сидящему на высоком стуле Байерду. Тот подчиняется, и я, не отрывая лезвия от его горла, становлюсь ему за спину и тесно прижимаюсь к нему, чтобы предотвратить возможные взбрыки венценосного заложника. Часть 2, отрезок 4. «Вы пожалеете об этом, сиры, обещаю вам», — прохрипел валяющийся на земле, связанный по рукам и ногам Байерт. «Ни секунды не сомневаюсь в этом, милорд», — холодно отвечаю и ухожу, держа коня под уздцы. Рядом также идут мои товарищи по несчастью и ведут своих лошадей. Всякий свет уже покинул небо, и мы вынуждены пробираться, чуть ли не, на ощупь. Безумная авантюра, затеянная мной от безысходности, неожиданно удалась. Держа острое лезвие стали у горла Байерда, я смог вытребовать себе и товарищам оружие, доспехи, припасы и коней. В обмен на это мы обещали отпустить лорда, как только окажемся не ближе 3 километров от солдат Байерда или Сарума. Было смешно наблюдать за лицами мерсийских гвардейцев, вынужденных наблюдать за тем, как мы по очереди экипируемся. Один надевает доспехи, двое других ему помогают, а четвертый держит Байерда за горло. По-моему, я даже видел, что у кого-то из них дергался глаз, ни секунды не сомневаясь, что погоня за нами уже отправлена. Но также ясно и то, что они находятся, примерно, в том же положении, что и мы, то есть вынуждены пробираться по темноте. И в этой ситуации выиграет тот, кто минует за ночь большие расстояния. Двигались мы, кстати, отнюдь не в сторону Камелота. Поэтому, слишком очевидному пути погоня пойдет в первую очередь. Идем мы на северо-запад, в Эссекс. Королевство это сейчас, как и последние 10 лет, впрочем, переживает не лучшие свои времена. Границы охраняют только, так называемые, бароны со своими дружинами. А если быть точнее, обычные разбойные главари, коим король даровал землю на границах и позволил с нее кормиться в обмен на защиту этих самых границ. Никаких налогов королю бароны не платит. Данный поступок Арбина, монарха Эссекса, естественно, не обернулся ничем хорошим. Новоиспеченные феодалы, будучи самым обыкновенным, бандитским сбродом, принялись грабить и отжимать земли у своих соседей, как за границей, так и на внутренних территориях Эссекса. И если дворяне Камелота и у Эссекса быстро поставили на место зарвавшихся наглецов, то лорды Эссекса, которые с увлечением грызлись между собой, серьезно пострадали от баронов-разбойников и не смогли дать им достойный отпор. Парадокс заключался в том, что если бы это не прекращающаяся грызня между дворянами королевства, хоть на месяц, но затихла, дружины одного лорда хватило бы, чтобы утихомирить пограничных владетелей. Удивительно, что Эссекс при том кошмаре, что в нем творится, до сих пор не распался и не был проглочен более сильными соседями. Народ оттуда бежит со страшной силой. Причем, не только крестьяне, но и горожане. Среди людей ходят упорные слухи, что король обезумел, связался с нечистой силой и всякая подобная ерунда, свойственная для невежественных людей дремучего средневековья. Хотя все может быть. Откуда я все это знаю? Да вот, месяца 3 назад, когда Артур только посвятил меня в рыцари, я поехал навестить маму. Деревушка, в которой прошла большая часть моей жизни, находилась на границе у Эссекса и Камелота. Там и увидел пару беженцев из Сассекса, которые обосновались в Элдоре. Пообщался с ними на тему, почему они оставили свои дома. Надо же знать, что в мире творится. Помню, как заезжал в деревушку, на коне, в доспехах с красным, развивающимся за спиной плащом. Когда бывшие односельчане узнали меня, с них можно было писать картину. Эталонный ступор, усугубленный когнитивным диссонансом. Честно говоря, только обняв плачущую от счастья мать, я понял, насколько же соскучился по ней. Изначально у меня была надежда уговорить ее и, по возможности, Канина перебраться в Камелот. Я думал, что придется их долго уговаривать оставить родную деревню. Однако оба они согласились, стоило мне озвучить свое предложение. По возвращению в город я порекомендовал Артуру взять Канина на службу. С учетом того, что друг детства изначально неплохо владел мечом, его сделали кандидатом. Маме же я временно снял комнату у одного из более или менее обеспеченных горожан. Все постоялые дворы и таверны тогда были просто переполнены. Когда мы порядочно удалились от связанного Байерда, Патрик неожиданно заговорил: «Сиры, я знаю, неподалеку должна быть достаточно широкая тропинка. По ней раньше ходили караваны контрабандистов, она достаточно широка и утоптана, чтобы по ней шли 2 лошади на небольшом расстоянии друг от друга. Ведет она, конечно, не туда, куда нам нужно, но, чтобы скрыться, места лучше не найти. Барыги в свое время неплохо постарались, замаскировав тропу так, что ее очень сложно найти, не зная о ней заранее. Что же ты раньше?» Начал было возмущаться Ричард. «Раньше с нами был Байерд, но я его перебил и обратился уже к самому Патрику. Куда ведет этот путь? Увы, здесь прямой тропы к Камелоту нет. Есть три развилки. Западная, на которую мы можем сейчас выйти. Она ведет из Нортумбрии в Уэссекс. На северо-западе соединяется с северной тропой, которая соединяет между собой восточное и западное побережье Альбиона, проходя чуть южнее земель пиктов. И, наконец, южная тропа. Этот путь раньше проходил через Камелот, Мерсию и земли валлийцев. Сейчас же часть тропы, ведущая из Мерсии в Камелот, заросла и стала лишь удобной тропинкой для крестьян. Не буду сейчас рассказывать, как мы вышли, это не важно. Главное сейчас, решить, пойдем ли мы этим путем. В этом случае нам придется долго скитаться прежде, чем мы попадем домой. В темноте было не видно лиц товарищей, однако что-то мне подсказывало, что они находятся в плену тяжелых раздумий. Впрочем, как и я, неизвестность относительно дел в союзном лагере откровенно угнетала. Было желание, как можно скорее, оказаться в одном строю с людьми в красном сюрка. У меня в Камелоте остались любимые и родные люди. Даже боюсь себе представить, что они могут испытать, если узнают, что я погиб. А это вполне вероятно. Если мы будем долго слоняться по Альбиону, война может закончиться и без нас. Представляю себе эту картину. В ворота столицы въезжает победоносная, или же не совсем, армия, и на главной площади глашатай зачитывает имена павших героев. Рыцари, естественно. А в толпе встречающих стоят Моргана и мама, слышат мое имя. Что будет дальше, боюсь себе даже представить. Особенно волнуюсь за Моргану, у нее вполне может произойти неконтролируемый выброс маны. За учеников, как ни странно, не особенно переживаю. Перед уходом на фронт я вручил им кучу книг, являющихся копиями тех, что заныканы у Гаюса. Этого должно хватить надолго. Да и они сами по себе большие молодцы. Бальтазар научился создавать фаерболы и весьма неплохо ими управлять. Керна нащупала в себе очень перспективный дар к манипулированию растениями. У Хорвата, Хельги и Вероники тоже наметился неплохой прогресс. Однако напрямую манипулировать маной они, пока что, в полной мере не могут. Мои отношения с Гаюсом не претерпели серьезных изменений. Я все так же оставался его учеником, познавая медицину и магию. Последнее в большей мере самостоятельно. Единственная помощь старика в этом вопросе, зачастую, заключалась в разрешении взять ту или иную книгу и пояснении некоторых неочевидных нюансов. Перед тем, как дракон принялся жечь замок, я, помимо Моргана и Гаюса, спас еще и его библиотеку. Хотел захватить с собой еще и запас зелий, но от этого пришлось отказаться. Если бы дракон сжег башню старика напрочь, то книги пришлось бы спрятать. Во всех остальных случаях возможны были варианты. Библиотека хранилась в тайнике, и состряпать для Гаюса приемлемое объяснение можно было достаточно легко. Чего категорически нельзя сказать о зельях, ядах и прочей синтетике. Склянки с разноцветным содержимым стояли у Гаюса, буквально, везде и совершенно бессистемно. На полке с книгами, расположенной на втором этаже, могли соседствовать и микстуры от кашля, и какой-нибудь особо зловредный яд. К счастью, башня практически не пострадала. Наутро я вернул все книги в тайник, на положенное место. Самого Гаюса тоже переместил обратно, сымитировав ему легкую черепно-мозговую травму, объяснявшую, почему он всю ночь был в отключке. Вход в башню завалил телекинезом. На эту меру мне пришлось пойти, во многом, вынужденно. Лекарь вполне мог меня узнать в обличии безумного мага-старика. Дело в том, что каждый волшебник в той или иной мере чувствует ману. Тех, кто может ощутить нейтральную магию, которая присутствует, буквально, везде, очень мало. Сами же маги и рукотворные артефакты очень неплохо выделяются на общем фоне, и практически любой чародей, даже самый бездарный, вблизи легко определит своего коллегу. Тем более, у каждого волшебника, как объяснял Гаюс, свое невидимое лицо. Проще говоря, каждая аура имеет свои, можно сказать, черты. К сожалению, узнал я это меньше, чем за неделю до того, как все произошло, и не успел научиться скрывать свою ауру. Моя проблема заключалась в силе. Ее у меня слишком много. Соответственно, контролировать ауру довольно-таки сложно. Старик вообще сказал, что у меня ничего не получится. Это умение само по себе требует большой концентрации, а мой случай усугубляется огромными объемами ауры, разросшейся под влиянием поступающей в нее магии. Однако Гаюс не знал о подарке ящера, поэтому здесь дела обстояли не так уж плохо. Трудно, но не безнадежно. Так вот, я завалил вход в башню Гаюса и оставил его там. Благо, он хранил у себя некоторое количество еды, и мне не пришлось беспокоиться еще и об этом. Позже, помогая разбирать завалы, я вытащил Гаюса из башни. К тому моменту я более или менее научился прятать ауру, и старик меня не узнал. «Ин, Мерлин», — вырвал меня из раздумий голос Эрхарда и его же тяжелая рука, треплющая мое плечо. «А, что?» Резкое выныривание из воспоминаний несколько затормозило в этот момент мои мыслительные функции. «Мы уже все высказались. Теперь дело за тобой. Может, ты сможешь предложить что-нибудь дельное? Это же ты нас всех спас», — отвечает мне все тот же Эрхард. «А чем? Ах да, прошу прощения. Что-то у меня в голове так, немного помутилось. Я немного прослушал, кто, что говорил. Мы должны пойти тайной тропой в Нортумбрию, а оттуда морем вернемся домой», — отозвался Патрик. «Мне это не нравится. Нужно возвращать кратчайшим путем через Эссекс, как мы раньше и хотели, Ричард. Мерсийцы будут гнаться за нами, словно черти за грешной душой. Если есть возможность от них ускользнуть, нужно этим шансом воспользоваться», — выступил Эрхард. «Сиры, думаю, все и так ясно. Нужно идти тайной тропой. Если мы этого не сделаем, весьма вероятно, что нас догонят и убьют. А мертвыми мы королю добрую службу не сослужим». Мои слова предназначались в первую очередь для Ричарда, как единственного несогласного с общим мнением. «Я что-то слышал», — поднимаю руку, останавливая своих товарищей. «Несмотря на то, что с магией до сих пор творится все та же непонятная ерунда, мой организм работает лучше, нежели у обычного человека, в том числе и органы чувств». «Что такое?» — негромко спрашивает Патрик, придержав своего гнедого жеребца. «Я же изо всех сил прислушиваюсь. Пару секунд назад мне послышался отчетливый хруст откуда-то справа. Не успеваю ответить, как из леса вылетела стрела и попала мне в бок. И попала крайне неудачно, умудрившись воткнуться между сочленений нагрудника. Никакой особенной боли я поначалу не почувствовал, только ощутимый толчок. От неожиданности чисто машинально дал лошади шинкеля, и она погналась вперед. Разомкнуть строй», — услышал я сзади луженый крик Эрхарда. Это меня отрезвило. Развернув лошадь, я поспешил на выручку товарищам. Рана уже начала давать о себе знать. Сильная режущая боль в боку и небольшая слабость. На моих, разбежавшихся в разные стороны друзей полезли выбежавшие из леса разбойники. Никем иным облаченные в убого сделанные меховые одежды и вооруженные ржавыми топорами и вилами люди быть не могли. Дико крича что-то непонятное, они выбежали из-за деревьев с двух сторон дороги. Вот так на глаз не могу определить их количество. Где-то между одним и двумя десятками. Что интересно, похоже, что мне особенно повезло. Никто из рыцарей еще не был как-либо ранен. И стрел на поле боя валялось всего три, помимо той, что торчала сейчас из меня. Похоже, стрелок всего один. Твою мать! Трое уродов ссадили Ричарда с седла. Его лошадь понесла в испуге, а его самого повалили на землю и принялись нещадно бить ржавыми железяками. Поворачиваю немного влево и, занеся предварительно меч, отрубаю голову одному из бандитов. Голова упала неподалеку, на меня взглянули пустые глаза с поломавшимися капиллярами на грязной, бородатой харе. Ричард времени зря не терял, и пока двое его противников отвлеклись на гибель третьего, стукнул одного из них рукояткой меча по лбу, а со вторым затеял борьбу, явно одерживая верх. Ха-ха, из моего горла вырвался кашель, а следом за ним и кровь. Пока никакого особого ухудшения я не ощущаю, но симптом очень хреновый. У остальных моих товарищей дела шли более или менее. Патрик и Эрхард кружили по достаточно узкому полю битвы и умудрялись весьма ловко сокращать поголовье бандитов, самими оставаясь целыми невредимыми. А вокруг них бегало что-то около десятка уродов. Скачу им на помощь, стараюсь держаться с краю, чтобы не быть окруженным. Когда я уже оказался в зоне догонялок и успел ранить одного из бандитов, налетчики обратили на меня внимание и взялись, в том числе, и за мою персону. Из-за ранения я не мог выделывать трюки, подобные тем, что вытворяют Патрик и Эрхард. Слабость постепенно брала верх, и стрела, из-за качки в седле, делала мне все больнее и больнее. Продолжать бой было уже невозможно. Я погнал коня подальше битвы. Покинув опасную зону, остановился и, буквально, свалился с седла на здоровый бок. Удивительно, рана стала резать еще больше, из горла, через кашель выходили сгустки крови. Самочувствие до ужаса паршивое. И одновременно, на меня опускалась странная легкость, спокойствие. Хотелось погрузиться в него и раствориться без остатка. БРР. Встряхиваюсь, мотаю головой. Приди в себя, тряпка. Еще поборемся с Костлявой. Валяюсь я метрах в 30 от боя и, в силу расположения тела, более или менее вижу картину боя. А картина эта ни разу не внушает оптимизма. Я вижу 6 оставшихся уродов и только одного рыцаря. Кого именно разобрать не могу, в глазах все плывет. Пытаюсь сопротивляться этому, изо всех сил вглядываюсь в происходящее. Кое-как даже получается, но нормально видеть могу только через раз. Размытая фигурка в доспехах явно не справляется. Его ссадили, и он вынужден биться пешим. 6 бандитов отчетливо загоняют его. Может, поодиночке они и не умехи, но вместе им удается не подпускать моего товарища к кому-то одному и постепенно выматывать его. Если он единственный остался на ногах, ему надо помощь. Вот только как, тянусь к маге. Меня тут же дергает уже знакомая боль, но я не останавливаюсь. Боль медленно нарастает. Пока терплю. Есть. Удается зачерпнуть немного маны. На максимально возможной сейчас для моего мозга скорости выстраиваю в голове плетение и выстраиваю на его основе конструкт. Внутри будто взорвалась сверхновая. На последних остатках воли успеваю активировать заклинание перед тем, как отрубиться от этой чудовищной боли. Часть 2. Отрезок 5. Часть 2. Отрезок 5. Это в некоторой степени уже стало нехорошей традицией очухиваться после обморока, ощущая себя крайне паршиво. Меня в буквальном смысле скручивало от острой боли в боку. Именно она и выкинула мой разум из забытья. Слабость, озноб, жар, чудовищная боль в боку, к тому же, трясет просто ужасно. Открыв глаза, я понимаю, что лежу в какой-то телеге, а рядом валяются несвежие трупы. Наверное, должен стоять ужасный смрад. Вот только я ничего не чувствую. Наверное, я должен испытать страшную брезгливость и проблеваться. Но мне все равно на покойников, которые прижимаются ко мне со всех боков. Я чувствую себя предельно паршиво, боль заглушает все остальные чувства. Пытаюсь максимально отрешиться от этой боли, обращаюсь внутрь себя, к магии получаю слабый, но отклик. Не укол боли, как раньше, а полноценное слияние с духовным телом. Я в буквальном смысле возликовал. Если бы мог, обязательно заорал бы от радости на всю округу. Немедленно начинаю погружаться еще дальше внутрь себя. Нужно посмотреть, что там у меня стало с каналами, резервом и всем прочим. Того хаоса, что наблюдался после пробуждения в клетке, не было и следа. Только спокойная циркуляция маны по организму. Однако ее было довольно-таки мало, резерв наполнен едва на 1/1, а в каналах циркулирует 1/3 от нормального количества маны. Стоп, вглядываюсь пристальней. Это не магии стало меньше, это резерв и каналы стали на порядок объемнее. Ничего себе скачок в силе. И ведь раньше ничего подобного не слышал. Даже в знаниях дракона не было никакой похожей информации. Так, выработка маны тоже значительно увеличилась, но несопоставимо с тем, как эволюционировало духовное тело. Отсюда и слабый отклик магии. И за счет всего этого я все еще жив. Магия не дает мне умереть, подпитывая организм. Однако конвертация нейтральной маны в жизненную идет слишком медленно, и исцеления, как такового, не происходит. Возникла парадоксальная ситуация. Я уже давно должен быть мертв, но из-за слишком большой насыщенности тела магии этого не происходит. Дыра в боку, заражение крови и лихорадка есть, но они не убивают меня. Поганая ситуация, я умираю, но никак не могу умереть. Кто бы ни кинул меня в эту повозку, он был уверен, что я уже откинул копыта или же, что меня уже поздно спасать. Вопрос относительно собственного положения во времени и пространстве отошел на второй план в ту же секунду, как только более пристально посмотрел на состояние организма. Это самый настоящий бздец. Сердце бьется, как бешеное, гоняя по телу кровь, зараженную какими-то бактериями. Иммунная система борется, подпитываемая жизненной энергией, но видно, что надолго ее не хватит. Мозг также оказался затронут этой заразой. Почему я не испытываю проблем с мышлением, остается загадкой. Рана от стрелы уже не просто сгнила, ткани там самым натуральным образом омертвели, отравляя организм своими миазмами. Стрелу, кстати, кто-то из меня выдернул. Болят там только немногочисленные, оставшиеся живые участки. Сигналы от нервной системы в мозг поступают не так, как должны. Хотя это, наверное, к лучшему. Иначе я бы сдох от болевого шока. Если ничего не сделать, то привет край вечной охоты. Лихорадочно вспоминаю все, что умею на поприще медицины, и начинаю лечить свой организм. Итак, самое опасное сейчас – обильные мертвые ткани. Оживить их никак не получится, поэтому подстегиваю регенерацию в данной области и слежу за тем, чтобы все срослось, восстановилось так, как надо. Также внимательно отслеживаю, чтобы мертвая плоть уходила наружу и ни в коем случае не попадала внутрь. Магии вроде бы потратил не так уж много, но морально вымотался прилично. Мало того, что такое я еще ни разу не лечил, так еще и жуть как страшно было. Лечишь ведь не кого-то постороннего, а самого себя. И ошибиться, мягко говоря, очень не хотелось бы. Но слава всем богам, которые только есть, я справился. Даже печень полностью восстановил, что было чуть ли не самым трудным во всем этом деле. Несмотря на то, что соображать и колдовать после этого, мне было уже довольно-таки трудно, прерываться нельзя было ни в коем случае. Я продолжил приводить организм в порядок, с учетом крайней ментальной измотанности и самой постановки вопроса провозиться пришлось еще дольше. Зараза была представлена 6 видами микробов, умудрившихся уже заметно укорениться в организме. Все это гасилось мной с большим трудом. К тому же, нужно было соблюдать максимальную аккуратность, чтобы вместе с микробами-паразитами не уничтожить антитела, которые с ними боролись, а также полезные для организма бактерии. По окончанию я догадался покрыть свое тело простейшим щитом с постоянной подпиткой. Благо, в новых условиях, когда регенерация маны равняется 5-й части моего прошлого резерва, просуществует это заклинание, пока я жив. Или если на меня упадет пара тонн чего-нибудь очень плотного, которые просто этот щит перегрузит. После этого я со спокойной совестью отрубился от чудовищной умственной усталости. Хей, Хвер Феррар, Айерге, Лафур, Эфертеда Урферер Норн, Финдин Сьотл Фур, Утли Ерту Бейотни, Свари Ер, Окат Тиа Вера, Финдин Хирик, Аллар Иссарас Налигури Глур Феррутан, Апнадернар, Аэс Риса Хелф Ти, Гээльта Искарс Луна Нахеку Нахая Финги, Халту Фрам, Айертас Невеснаи. Проснулся я от весьма громкой перепалки на неизвестном языке. Двое, судя по голосам, весьма крепких мужиков горячо спорили о чем-то. Несмотря на то, что я ни хрена не понимал из сказанного, по тону было понятно, что отнюдь не дружеская беседа. Я решил пока никак себя не выдавать и посмотреть, как дальше будут развиваться события. Щит меня прикрывает, поэтому бояться за свою жизнь уже нет особого смысла. Потому, что я вижу, лежа на спине, находимся мы не в лесу, а на открытой местности. К тому же, с той стороны, где сидит возница, неплохо так дует ветерок. Причем, с ветром идет какой-то странный аромат, одновременно знакомый и незнакомый. Будто когда-то давно знал, что это такое, а сейчас напрочь забыл. Кстати, насчет возницы. Именно он и был одной из сторон в разгоревшейся перебранке. Разглядеть его мне не удалось. Стопка трупов, закрывающая обзор, друг на дружке, рядом аккуратненько лежит 5 тел, расположилась эта стопка аккурат за возницей, что интересно, все остальные трупы лежат по одному, после того, как неизвестные перестали ругаться, послышался отчетливый скрип, который сложно спутать с чем-то другим, пришли в движение довольно-таки массивные дверные механизмы, повозка тронулась, и вскоре я увидел где-то 3-метровые деревянные ворота и окружающие их чуть более высокий частокол. Далее стало понятно, что заехал я в какое-то поселение, причем довольно-таки странное. Постройки, которые удалось разглядеть, были довольно длинными и высокими. Присутствовали резные узоры, красивые, надо заметить. Люди же совершенно не походили жителей Альбиона. Более высокие и крепкие, волосы будто солома, глаз не видел, но есть такое подозрение, что у большинства они голубые. Пока мне на глаза попалось 4 мужчин в довольно бедной на украшения, но качественной одежде. Шерстяные штаны, плотные рубахи с накидками. На ногах же были низкие кожаные ботинки, стянутые одним, завязанным спереди шнурком. Хм, а ведь я и забыл, что на дворе, вообще-то, зима. Мне совершенно не холодно и не жарко. На земле лежит мокрый снег, вперемешку с грязью. Нормальной, вымощенной хотя бы деревом дороги здесь не наблюдается. И телега со мной едет по этой грязи. Хорошо, хоть дома стоят довольно далеко друг от друга и особенной скученности не наблюдается. Иначе было бы совсем нехорошо. Вдруг я ощутил просто чудовищную магическую ауру, которая подавляла даже меня. Мои глаза воспринимали это как огромный и очень плотный, темно-синий столб, уходящий куда-то за облака. Была эта аура в одном из длинных домов, который отличался богатством и красотой отделки. Всю беспечность как ветром сдуло. Я максимально сжал свое магическое тело, чтобы не светить им на всю округу, и окутался всеми возможными щитами. Особое внимание уделил защите от астральных атак. Кажется, понял, что это такое передо мной предстало. В знаниях дракона было кое-что по этому поводу. Действующий алтарь одного из богов, коих на нашей грешной земле водится в достаточном количестве. На Альбионе с этим делом уже давно серьезные проблемы. Еще римляне серьезно проредили кельтское жречество, которое что-то знало и умело, а местные храмы, являвшиеся, помимо всего прочего, местами силы, чем именно, разрушили и на их место поставили храмы своим богам. Потом эти храмы частично сменились христианскими церквями. После ухода римлян кельтское язычество вновь подняло голову. Предки Артура, пендрагоны, объединились со всем, с кем только можно, в том числе и со жрецами старой религии, чтобы отбиться от лезущих на остров германцев. Когда великое переселение народов, более или менее, сошло на нет, и серьезнейшая внешняя угроза перестала маячить перед бриттами, великое королевство Альбион, объединившее практически всю Британию, за исключением горных районов Шотландии, где жили пикты, раскололось из-за междоусобных войн. Однако ничего еще не было кончено. С материка пришла новая волна переселенцев. На этот раз бритты не смогли дать чужакам достойный отпор. Вся восточная и южная Британия оказалась захвачена саксами. Единственная сила, которая как-то противостояла саксам, был Камелот. За счет большей территориальной удаленности от районов первостепенного завоевания королевство успело подготовиться к войне, пока добрые соседи резались с не менее добрыми саксами. К тому же, в Камелот успел под шумок откусить от соседей приграничные территории. На очередном витке резни бриттов с германцами, которую первые уже ощутимо проигрывали, к данному увлекательному занятию присоединились бритты из Камелота. Склады были забиты припасами, армия подросла раза так в два за счет агрессивных беженцев, готовых со всей отдачей мстить тем, кто лишил их дома и родни. В результате еще 10 лет практически непрерывной войны Камелот присоединил к себе огромные территории, однако земли эти, по большей части, были разорены. Да и в районах, куда не дошла война, тоже было несладко. Король забирал у крестьян 0,7 собранного урожая, что заставляло людей жить впроголодь. Да и боеспособных мужчин в стране осталось крайне мало. В армии пошли нехорошие настроения. Воевать уже никому не хотелось, а хотелось вернуться домой, к семье. К концу той войны в войсках Камелота служили не профессиональные солдаты или люди, заинтересованные в личной мести, а самые обычные крестьяне и редкие горожане, мобилизованные насильно. Однако германцы были остановлены и отброшены. К тому же, война не пощадила их тоже. Сил воевать у них уже не было. В результате между королем Камелота и саксонскими вождями был заключен мир, четко очерчивающий границы владений. Именно после этого на Альбионе появилось 5 стабильных королевств, 4 саксонских и 1 бриттское. Однако такое национальное разделение касалось лишь королевских династий и в некоторой степени дворянства. На территориях, завоеванных Камелотом, проживало огромное количество саксов, а в Нортумбрии, Мерси, Уэссексе и Эссексе никуда не делись коренные жители, бритты. А со временем даже эта разница ушла в прошлое. Короли Камелота не раз и не два устраивали династические браки со своими соседями, о простых людях и говорить не стоит. Установление крепких торговых и хозяйственных связей между бывшими врагами стало неплохим подспорьем для взаимной этнической интеграции. Появился на свет новый язык, причудливо сочетающий кельтский, латынь и саксонский говор германцев. К чему это я все? Да к тому, что в результате всех этих потрясений кельтское жречество значительно деградировало. Не осталось тех, кто мог по-настоящему общаться с высшими сущностями и пользоваться их силой. Адепты старой религии превратились скорее в кружок магов, посвященных в тайны некоторых волшебных практик древнего культа. И не сказать, что это плохо. Наоборот, среди чародеев зародилась небольшая группа, если можно так выразиться, светских исследователей, которые предпочитали не молиться на знания древних, копаться во всяких руинах в поисках истины или пытаться выпросить у богов толику могущества. Нет, эти маги предпочитали не просить, а брать, не растерянно блуждать в потемках, а твердо идти на слабые лучики света, способные привести к истине. Откуда я все это знаю? Ну, так я не зря тратил столько времени над книгами Гаюса и просиживал штаны в королевской библиотеке. Многие магические трактаты, помимо всего прочего, были еще и личными дневниками. Точнее, это были дневники, в которые волшебники прошлого записывали не только свои магические изыскания, но и совершенно посторонние размышления личного характера. Один оригинал, например, размышлял на тему нездорового влечения к собственной сестре. Самое поганое во всей этой истории заключалось в том, что вместе с любовными страданиями был записан ход любопытнейших медицинских исследований. Неизвестный маг, ведомый нездоровой любовью, пытался найти причину, по которой кровосмешение порождает уродов, и устранить ее. Ему, кстати, это удалось. Под конец своих изысканий он вплотную подошел к тому, что можно назвать зачатками генетики. Телега остановилась у строения, откуда исходит этот энергетический столб. Я еще больше затаился. Что интересно, на мне все еще был доспех, который я добровольно-принудительно реквизировал у Байерда. Неплохой, но с моей поделкой не сравнится. Оказалось, что белые латы, которые были на мне во время битвы, правитель Мерсии отправил с караваном на родину. Дюже по душе они ему пришлись, вот он и решил их в сокровищницу к себе определить, пока чудо броней не заинтересовался Сарум. Как поведал мне сам Байерд, король Нортумбрии вполне мог, пользуясь своим, можно сказать, начальственным положением в их с Байердом союзе, вежливо или не очень отжать у него диковинку. Не сказать, что я так уж поверил в эту историю, но было совсем не то время и место, чтобы устраивать дознания относительно хищения личной собственности. Данный факт сильно удивляет. Меня же должны были обобрать по полной, перед тем, как запихивать в эту труповозку. Или полагается совершать мародерство уже после, на месте, но это же глупо. Если есть возможность, надо обирать мертвяков, пока они не начали разлагаться. А рядом со мной лежат экземпляры, которым больше пары недель точно. Ладно, пора заканчивать этот цирк. Бежать надо от этого храма и как можно дальше. Накидываю на себя скрыт и стараюсь аккуратно выбраться из телеги, чтобы не задеть лежащие рядом тела. Ухватившись за край телеги, усилием подтягиваю себя и осторожно, с помощью рук, вылезаю. С некоторым трудом встаю. Видимо, я слишком долго лежал. Мышцы проявляют не сильные, но заметные признаки атрофии. Не будучи уже забитым в повозку с трупами, имею возможность, как следует, оглядеться по сторонам. Итак, нахожусь я в каком-то поселении, которое смело можно именовать городком. Несколько десятков длинных домов, построенных в довольно непривычном стиле. Первоначальное впечатление о том, что улицы ничем не замощены, оказалось немного неверным. Просто повозка ехала отнюдь не по центральной улице, что логично. А так, выйдя на главный проезд, я увидел чистенькую, покрытую булыжниками дорогу. Относительно людей, проживающих здесь, можно сказать, что их ход сейчас на любой нацистский плакат. Высокие, крепкие, белокурые и голубоглазые, одеты вполне добротно, но не слишком ярко. Единственным признаком, по которому можно вычислить более зажиточных людей, это наличие меха и его пропорции в одежде. В общем, возникает вполне закономерный вопрос, где я, мать его, нахожусь, и Британия ли это вообще? На улице царило некоторое оживление. Люди спешно направлялись в какую-то сторону. Из любопытства я решил пойти туда же. Хаем, а девушки здесь весьма и весьма высокие, фигуристые и наличико смазливые. Так, не отвлекаться, у тебя девушка есть, почти жена. Пройдя несколько десятков метров, я невольно остановился. В первые секунды даже не сразу понял, что вижу перед собой. Но потом полузабытые воспоминания вынырнули из глубин памяти. Море. Впервые в этой жизни я увидел море. Городок тянулся снизу вверх, от песчаного пляжа с длинными деревянными причалами, у которых стояло несколько, судя по всему, рыбацких лодок. Темно-синяя водная гладь была спокойна, и только мелкие волнушки разбивались о белый песок. Этот вид настолько меня заворожил, что я простоял так несколько минут, не шевелясь. «Хатту, куннугум!» Услышал я за спиной могучий и громкий крик, вырвавший меня из созерцания. Машинально оборачиваюсь в сторону, откуда раздался этот звук. Прямо за мной стоял довольно дряхлый старик в потрепанном плаще и с обнаженным мечом. Однако намного более примечательно выглядела его аура. Большая, насыщенная, чуть ли не гудящая от маны. Он был где-то в 2,5 раза сильнее той жрицы, с которой я повстречался несколько месяцев назад, Немуэй. И взгляд его был обращен прямо на меня. Вмиг я пришел в полную боевую готовность. Привычно уже разогнал мысли в несколько раз и еще больше усилил напитку щитов. Делать ход первым я не решился. Все-таки неизвестно, какие у этого старика намерения. Вполне возможно, что обойдется без полноценной битвы магов. Уверен, ему совсем не хочется, чтобы пострадали соплеменники. Мне, как ни странно, этого тоже не хочется. Окружающий меня народ ничего плохого мне не сделал, и если есть возможность обойтись без жертв, ее надо использовать. Айснаик, старик взмахнул своим мечом, разрубая воздух, и в меня полетело какое-то плетение. Так как оно было довольно слабым, я не счел нужным уворачиваться, решил просто принять на щит. Благо, он у меня многослойный и никакой угрозы, даже теоретической, нет. Однако, каково же было мое удивление, когда заклинание, не долетев до меня 5 метров, вгрызлось в скрывающий покров и в считанные секунды разрушило его. Как-то так совпало, что, как только спала невидимость, на площадь выбежала куча вооруженных до зубов воинов. Обойдя со всех сторон, они окружили меня, однако близко подходить все же не решались, словно ждали чьего-то приказа. Нетрудно догадаться, чьего. Кстати, из проходящих сейчас по улице мирных жителей практически никто не испугался происходящего. Немногочисленные женщины более или менее спокойно увели детей подальше, а мужчины предпочли остаться. Обнажив короткие топоры, мирно висящие до этого у них за поясом, они присоединились к окружившим меня воинам. Интересная складывается ситуация. Делаю свой ход, разворачиваю ауру на полную, выпускаю треть своего резерва в окружающее пространство и, достав из памяти давний эксперимент, материализую вокруг себя 4 фантомов с вложенными ментальными командами. Если старика впечатлила моя аура, то воины откровенно струхнули от вида 2-метровых, полностью закованных в латы рыцарей с монструозными мечами. Маг скрывал свои эмоции просто превосходно, но обычные люди похвастаться этим не могли, фонтанируя сомнением и откровенным страхом. Однако, надо отдать им должное, в паническое бегство бросаться никто не собирался. «Поговорим», — говорю без особой надежды на понимание. По всему выходило, что мирно мы не разойдемся. Хотя, не буду лишний раз загадывать. Неизвестный язык в тексте – это исландский. Если интересно, о чем болтают граждане Скандинавы, воспользуйтесь Яндекс или Гугл переводчиком. Часть 2. Отрезок 6. Часть 2. Отрезок 6. Хварьер Бэрриннэнна, прервалось 5-минутное молчание голосом старика. Обращался он явно не ко мне, а к своим соплеменникам. Я это понял по его глазам, бегающим по напряженным фигурам воинов. Гвитсэм, Йеннаер СЛМТ. Гейер Битраспыря Бэрер Миннингув, Ханси Фурхайот Стилпуутана Командиер Арпину, Хваасигер Битрамик, в заднем ряду с восточной стороны сформированного вокруг меня кольца раздался чей-то голос, следом его обладатель протолкался вперед, представ пред очами широкой публики. Это был довольно молодой мужчина, примерно мой ровесник, борода у него была не такая длинная и густая, как у его более старших товарищей. Если бы на нем не было доспехов, а движения не выдавали опытного воина, принять всерьез данного юношу лично мне было бы очень трудно. Несколько более смазливые черты и исключительно доброе выражение на лице создавали впечатление не сурового воина-скандинава, да-да, до меня дошло, с кем я столкнулся, а сельского мальчика-простака. Хварьер Бэрриннэнна, раздраженно отозвался старик. По крайней мере, мне так показалось. Вообще, незнание, о чем беседуют между собой окружающие, изрядно бесит. Эльклигавиннур эмта, айербейотртумдигиен, отозвался молодой воин, пожав плечами. Пока они болтают между собой, я не стою, сложа руки, а тщательно ощупываю окрестности своим магическим чутьем, и от увиденного мною все меньше и меньше хочется вступать в открытую конфронтацию. В этом поселении магия встречается буквально на каждом шагу, из-за огромной энергетической ауры. Судя по всему, храмы я сразу не обратил на это внимания. У всех встречных людей ощущались разные по силе и назначению магические предметы. У воинов, окруживших меня, было по 3 амулетов, дающих некоторую защиту от магии, делающих пользователя быстрее и сильнее. Против меня такие меры не сильно помогут. Сил, чтобы продавить такую защиту, вполне достаточно. Однако амулеты есть не только у воинов, но и у простых людей, даже у детей. И там уже намного больше функционального разнообразия. Из всего я смог выделить только амулет, повышающий естественный иммунитет, у какой-то девочки. С остальными надо разбираться более вдумчиво, на что в данный момент времени никак нет. В каждом доме заметил слабо видимые плетения, чем-то похожие на те, что я видел в Камелоте. Зачарование, призванные укрепить строение. И самое, на мой взгляд, главное, старик был напрямую связан с алтарем в храме, то есть, он может в определенных, неизвестных мне пределах черпать оттуда силу. После того, как я осознал это, у меня по спине пробежало целое стадо мурашек. Если взять ситуацию в совокупности, то получается, что я оказался в поселении народа, очень хорошо знакомого с магией. Имеется полноценный божественный алтарь, старый и соответственно опытный маг, подключенный к данному алтарю. Не сказать, что все совсем уж плохо. Я где-то в 10 раз сильнее этого старика, но наличие у него внешнего источника питания уравнивает нас. Возможно, он намного старше меня, а значит опытнее, и имеет довольно неплохой багаж знаний. С учетом памяти древнего дракона, хоть и далеко не полный, на этом поле у нас с ним тоже условный паритет. Данные прикидки, конечно, вилами по воде писаны, но что есть, то есть, информации для анализа катастрофически не хватает. Секу из Ситлиндингур Сем Вигерум Якискаха Нумска Анимахан Кимурме и СЛМТ Фрир Тланир, Окки Рахрат Фрир Бер Урин, весьма невежливо указывая на меня пальцем, произнес старик, по-прежнему обращаясь к молодому воину. После этих слов в эмоциях окружающих стало проступать слабое облегчение. Утана Команди, мы не желать тебе зла, если ты не враг нам. Эмна, брат, приходите год говорить с тобой. Я плох слишком в вашей речи, сказал воин с жутким акцентом, постоянно запинаясь и переходя на родной язык. Юноша заметно волновался, что я его не так пойму. Для него было очень важно донести до меня позицию своих соплеменников. Однако, меня приняли всерьез. Хорошо, я жду. Коротко отвечаю. «Хвагер и Ханнасия?» — спросил молодого воина маг. «Не надо знать язык, чтобы понять, что запрашивается перевод. Хан сам Еккирок хан Верура Беа, юноша. Алутлаги, Фарухлаупа, Каллау Беэрурин, старик. Хитрейшие и мудрейшие Лаки, взываю к тебе. Прими в дар мечи эти, пролили они немало крови. Прими в дар серпы эти, скосили они немало пшеницы. Прими в дар золото это, немало погибло храбрецов». Чтоб добыть его, прими и дай в дар благословение свое роду каменных рук, кои всегда чтили тебя и исправно приносили дары, говорил Ральф, стоя у серо-зеленого, гладкого камня алтаря, на котором лежали все перечисленные вещи, десяток мечей с виднеющимися зазубринами и даже кое-где трещинами. Это оружие и вправду на протяжении уже нескольких поколений проливало чью-то кровь, однако использовать его по прямому назначению уже просто невозможно, расколется от одного удара по щиту. Серпы уже тоже ни на что не годны, а вот золото было по-настоящему жалко. На алтаре лежал открытый сундучок, набитый монетами, которые в свое время привезли викинги рода из южных морей, и в этом сундучке находится большая часть всех запасов. Скрипя сердце, на совете рода было принято решение пожертвовать в Дарлаке именно золото. Благословением Хелли Одина каменные руки уже заручились, утопив в море все свои драккары. За это боги более чем одарили их своей силой, но этого все было недостаточно.